Глава 9, часть 4. Все сработало совсем не так, как я представляла. Я была уверена, что сейчас из ладони вырвется огонь в виде птицы и как следует опалит Дариуса. Но, кажется, застоявшая от блокировки магия решила иначе. Между мной и алхимиком возникла маленькая птичка, по перьям которой пробегали язычки пламени. Я успела разочарованно выдохнуть и увидеть, как удивление на лице Дариуса сменяется презрительной насмешкой. Он занес руку, чтобы отмахнуться от птички, но она внезапно начала стремительно увеличиваться в размерах, будто разгорающийся пожар, добравшись до кислорода. Я отшатнулась, прикрывая лицо руками, меня опалило жаром, но большая часть огня была направлена на моего обидчика. Птица развернула крылья, поднимаясь под потолок, а потом махнула ими, запуская прямо в Дариуса огненный поток. Не знаю, как я догадалась снова задействовать магию, чтобы защититься от пламени, которое бушевало прямо надо мной. Просто в голове вспыхнул образ воздушно-водной завесы, которая оградила бы меня. Я развернула руки ладонями вперед и оказалась спасена. Огненная волна прошлась с боков, подпалив платье, но я сама оказалась цела, чего нельзя было сказать о Дариусе. Он истошно закричал, охваченный пламенем, а когда пламя погасло, растворяя в себе образ птицы, я проморгалась и увидела, что кухня охвачена огнем, но самого алхимика нигде нет. Нужно было выбираться, пока тут все не сгорело. Пусть даже дом и отсырел, но с таким огнем это не имело значения. Я рисковала погибнуть от дыма и гари. Дотянулась до той сковородки, что приметила раньше, бросилась к окнам с закрытыми ставнями и стала колотить по стеклам. Те с огромным звоном осыпались мне под ноги. Прохладный ночной воздух хлынул в комнату, и за спиной что-то загудело. Я обернулась и поняла, что загнала себя в ловушку. Пламя разгоралось, а я не могла выбраться. Выбить тяжелые и, кажется, заколоченные ставни у меня не хватило бы сил. Попробовала направить на них магию, но она просто не отозвалась. Видимо, я исчерпала все, что было. Засада. Пришлось, прикрываясь рукой, бежать обратно в кухню и выкручивать кран на полную. Сама развела пожар, самой тушить теперь. В голове было пусто. Я так обрадовалась мысли, что могу избавиться от Дариуса, что не продумала остальную часть плана, а теперь рисковала просто остаться в этой огненной ловушке. Почти ничего не видя от дыма, хватала какие-то кастрюли, наполняла их водой и плескала вокруг. Рванула подол платья, сунула оторванный кусок под воду и прижала к лицу, спасаясь от едкого дыма. Было жарко, больно, страшно и очень обидно. Почти что спаслась, а в итоге... Сверху раздался грохот, и я выронила кастрюлю из рук. Присела, инстинктивно прикрывая голову. Кажется, дом начал рушиться сам по себе, ведь огонь еще явно не добрался до второго этажа. А потом сквозь грохот до меня долетело вибрирующее рычание, в котором я с трудом узнала голос Джесса. «Ева!» От облегчения, что он меня нашел, ноги подкосились, и я рухнула на мокрый грязный пол. Слезы текли по щекам, и я уже ничего не различала перед собой. Только какие-то размытые пятна. Вот яркие вспышки огня по бокам начинают ослабевать. А потом и вовсе гаснут. На секунду все погружается в полную темноту, а потом над головой возникает мягкое сияние. Высокая фигура бегом пересекает гостиную и рывком поднимает меня на ноги. И сквозь запах гари пробивается такой знакомый, такой родной аромат, обволакивая меня и возвращая чувство безопасности. Меня вжимает в теплую грудь, накрывает сильными руками, защищая от всего ужаса, что творился вокруг. «Ева, родная, я тебя нашел». Я прижалась к Джеспору, и эмоции мощным потоком захлестнули меня. Кажется, меня трясло, пока я продолжала плакать. Я хваталась за его одежду в попытке убедиться, что это не сон, не бред угасающего от едкого дыма сознания. А потом Джесс просто подхватил меня на руки и куда-то понес. Вокруг снова стало шумно и темно, но я больше ни о чем не волновалась. Мой дракон меня нашел, эта мысль пульсировала в висках, и я просто засыпала, убаюканная спокойствием. Проснулась в собственной постели и тут же наткнулась на обеспокоенный взгляд Джеспора. «Джесс!» Я приподнялась на локтях, хотела его обнять, но силы куда-то делись. И я рухнула обратно на подушку. Во взгляде дракона было столько боли, что я сразу все вспомнила. «Не верим, Джесс! Я не пыталась сбежать!» «Я знаю». Спокойно ответил он, погладил меня по щеке и повторил. «Я все знаю». Потом его взгляд потемнел, и Джеспор, явно сдерживая рычание, добавил. Все причастные к твоему похищению будут наказаны самым жестким образом. Обещаю. А дети? Я снова попыталась подняться, но он меня остановил и вдруг усмехнулся. Дети в порядке. До сих пор спят. До сих пор? Они проспали весь день. Сама увидишь, когда встанешь. Нуар никого к ним не подпускает. Лучшего стража для них и придумать нельзя.